Глава третья. Полупрозрачная дверь, на которой красовалась табличка с надписью «Исполнительный директор Адмиралов С.В.» и была пронумерована той самой цифрой 210, выглядела солидно. Пожалуй, на этом все. Больше Машка ничего не успела заметить, поскольку дверь перед ней распахнулась, на пороге выросла девушка с модельными формами и любезно пригласила Выдренко пройти внутрь. И тут округлившиеся глаза Мари замерли на мужчине, сидевшем в глубоком кресле у окна и с любопытством взиравшем на нее, а именно на ее внешний вид. Мариане тут же захотелось застегнуть куртку на все клепки, зашить протертые дыры на старых джинсах, а в идеале переодеться в то самое платье, которое имелось в рюкзаке. Но девушка умудрилась лишь пригладить волосы, радуясь, что природа одарила ее богатой шевелюрой, у которой была одна замечательная особенность. Прическа всегда выглядела почти идеально. «Здравствуйте, Михаил Александрович! Какая встреча! 100 лет 100 зим, как говорится! Вот уж кого-кого, а вас я точно не ожидала встретить здесь!» – тараторила Машка, лихорадочно выискивая пути отступления. «В конце концов, на собеседование она явилась?» «Явилась! Свой семейный долг выполнила?» «Выполнила! А то, что ее не взяли, не ее проблемы, вот!» «Здравствуй, Марианна», — приветливо улыбнулся Тролинский. «А я, можно сказать, только вчера о тебе вспоминал. И ты, возможно, удивишься, но в самом позитивном ключе». «Быть такого не может, Михаил Александрович!» — округлила Мари глаза, пятясь бочком к двери. «Ну, я тогда пойду, да? Приятно было увидеться, вспомнить, так сказать, студенческие времена». «Твои, Маша, студенческие времена помнит весь факультет», — широко улыбнулся мужчина. «А ты куда направилась, Выдренко?» «Ну это... у вас тут сейчас претенденты на должность повалят полным ходом, а я так... мне уже пора». Машка помахала руками, словно извиняясь за свое появление и неподобающий внешний вид перед бывшим деканом факультета, который она не так давно покинула, получив диплом с красными корочками. «Стоять!» — скомандовал мужчина и поднялся на ноги. В его руке мелькнула привычная трость, и, опираясь на нее, Тролинский приблизился к девушке, схватил за руку и подтолкнул в сторону освободившегося кресла. «Садись. Вид у вас, Марианна Михайловна, конечно, ужасный. Но с учетом моих рекомендаций, которые я по доброте душевной сейчас быстренько тебе сочиню, а также твоего диплома и всех сертификатов об участии в конференциях и прочих мероприятиях, Адмиралов возьмет тебя с руками и ногами. Считай, что должность менеджера отдела логистики за тобой, ну а там и до начальника отдела рукой подать. Наш грозный директор любит и ценит молодые кадры, если у них кроме амбиций присутствуют еще и мозги». Машка расплылась в широкой довольной улыбке. Нет, Тролинского, несмотря на жуткий характер и придирчивость к студентам, она обожала. Мировой мужик, еще и умный. И уже собиралась присесть в кресло и согласиться на все условия, а также переписать ту самую анкету, которую с превеликим удовольствием покрывала сердечками и ромашками в холле компании. Но потом вспомнила недавний разговор с дальним родственником, и улыбка сползла с ее лица. «Михаил Александрович, тут такое дело... В общем, предложение, безусловно, заманчивое, но я не могу занимать такую должность». Машка опустила взгляд в пол, испытывая стойкое желание послать родного дядьку в сад и устроиться на работу мечты. «А давай это решение вынесет Адмиралов лично», — подмигнул Тролинский, надавливая рукой на Машкино плечо и настаивая, чтобы девушка села в предложенное кресло. Машка не села, рухнула. И как раз вовремя, поскольку на пороге появилось еще одно действующее лицо. «И здесь ты?» — застывший на пороге молодой мужчина вытянулся в полный рост и прищурился, сверля убийственным взглядом почти ни в чем не повинную девушку. Подумаешь, толкнула на тротуаре. Так она не виновата. Почти. На то и придумали крышки на стаканчике с кофе, чтобы горячий напиток не проливался. Кто ж виноват, что этот парнокопытный не ведает о таком крутом девайсе? Вот, Михаил Александрович, я говорила, претендентов у вас гора. Вы, главное, шепните Адмиралову, что у этого овцебыка случаются приступы гнева. Ну и бабскими шмотками он не брезгует. А так, да, вполне себе перспективный и почти молодой человек. Мария умудрилась подмигнуть все еще застывшему в дверном проеме Богу, который сжимал сумку в руке, а во второй держал новый бумажный стакан с кофе. И где только умудрился так быстро купить еще порцию? «Маш, и откуда такие познания?» — рассмеялся Тролинский, опираясь обеими руками на трость. Тем временем, под удивленный взгляд Выдринка, явившийся парнокопытный бог и похититель чужих скутеров с парковок в одном лице, величественно проследовал к массивному столу у самой дальней стены. Медленно, не сводя прищуренного взгляда с лица Марии, оставил ноутбук на сверкающей лаковой поверхности, здесь же поставил стакан на специальную подставку и небрежно одернул рукав. «Пападос!» – пробормотала Мария, понимая, что именно вот так, с вздыбленной челкой, легкой щетиной на лице, дорогущими часами на красивом запястье левой руки и в женской футболке с чужого Машкиного плеча под современным и ужасно дорогим пиджаком, и выглядит тот самый Адмиралов СВ, чьи инициалы красовались на табличке. «Он самый!» — коварно улыбнулся Адмиралов СВ и спокойно добавил. «Так, на какую конкретно должность претендует твоя... знакомая, Михаил Александрович?» «Сава, она не просто знакомая, а лучшая студентка выпуска!» — с гордостью принялся расхваливать Тролинский. «Более того, Марианна... гордость не только факультета, но и всего вуза. Благодаря ей мы получили геморрой?» «Да, думаю, она все время своего студенчества регулярно снабжала вас подобными прелестями», — хмыкнул Адмиралов. «Менеджер логистики сразу нет. Все, что могу предложить, должность клерка в отделе перевозок негабаритных пакетов. Наполовину ставки. Больше, я уверен, твоя протеже, Миш, элементарно не справится. Мозги слабоваты». «Зря ты так, Сава», — поджал губы Тролинский. «Если помнится, то часть акций принадлежит мне. Я имею право голоса. Ты возьмешь Машку. И разговор окончен». «Возьму», — кивнул Адмиралов. «Курьером. У нее и транспорт имеется. Будет на своем драндулете передвигаться. Компания даже сэкономит на топливе». Савелий скрестил руки на груди и с вызовом смотрел на притихшую девушку. «Михаил Александрович, вы не переживайте!» Марианна поднялась на ноги и отвернулась от напыщенного овцебыка, который являлся не просто красавчиком, но еще и большим начальством. «У меня куча перспективных предложений. Уже к вечеру буду трудоустроена. Рада была повидаться». «Маша, подожди в коридоре», — скомандовал Михаил Александрович. «Не вздумай исчезнуть. У меня есть твои контакты». Без проблем пожала плечами Мари и направилась в сторону выхода. Находясь в шаге от двери, Марианна обернулась. Ухмылка заскользила по красивенькой мордашке, а с губ слетела колкая фраза. «Зачетная футболка, товарищ Адмиралов!» — подмигнула девушка и, шагнув через порог, спокойно заметила. «Чайка села попой в воду. Жди, моряк, другой погоды».